Глава 15. Актеры-неудачники. Вернувшись в комнату для спиритического сеанса, Евграф первым делом приказал одному из полицейских агентов загасить горящие на столе астральные свечи и свечи для дароприношения, а вместо них зажечь обычные, столовые. Сыщик полагал, что они имеют особый состав, который влияет на поведение человека и переводит к временной потере активности и нарушению координации движений. Возможно, именно так мошенники и управляли сознанием жертв. Затем Евграф приступил к проверке документов задержанных, однако ни у одного из четверых участников сеанса никаких документов, подтверждающих их личности, не оказалось. Поручив одному из агентов провести обыск в комнатах, Тулин начал беседовать с задержанными. «Советую вам, господа, представиться и не испытывать судьбу. Если у нас не получится договориться, попрошу потрудиться одеться, и мы последуем сыскное. Так что, господа, предлагаю не кочевряжиться, а честно все рассказать. Итак, кто вы будете?» — уточнил сыщик у четверых мошенников, по-прежнему сидящих за столом для спиритического сеанса. «Помилуйте, что за наглость? Вы нас пугаете? Напрасно! Вначале представьтесь, кто вы, а уж затем спрашивайте нас. Эти господа, расположившиеся за столом, гости салона маркизы, а я вам известен, я камердинер ее светлости. Вы будете наказаны. Ворвались, угрожали револьвером достойным гражданам. Мы непременно напишем жалобу оберполицмейстеру Москвы», — нагло заявил Альфред. «Колледжский асессор Тулин Евграф Михайлович, чиновник по особым поручениям начальника сыскной части полиции Москвы. Вот мой служебный билет». С этими словами сыщик представил документ. В данном документе было изложено: «Департамент государственной полиции, сыскная часть, колледжский асессор Тулин Евграф Михайлович, чиновник по особым поручениям при начальнике сыскной части. Именем его императора величества обладает полномочиями арестовывать, допрашивать, конвоировать. Всем государственным служащим и гражданам империи оказывать всему лицу всякое содействие». Внизу стояла гербовая печать и подпись оберполицмейстера города Москвы А.А. Козловского, генерал-майора свиты его величества. Внимательно рассмотрев печати, прочитав содержание, рассмотрев гербы, изучив, кем и когда выдан документ, задержанные заметно приуныли. «Вот что, милейшие, попробуем побеседовать с вами по отдельности. Прошу вас, Альфред, пройдемте в отдельную комнату. У меня есть что вам сказать», — заявил Евграф. Альфред встал и прошел за сыщиком в смежную комнату. Там сел за предложенный стул с независимым и невозмутимым видом невинно пострадавшего. «Я, конечно, пока не знаю, кто вы. Также не знаю, кто эти трое господ. Однако в скорости узнаю. Как только мы окажемся в сыскной части, это через некоторое время станет известно. Полагаю, что вы мошенники невысокого полета, коль мне лично неизвестны. Предлагаю сделку. Если вы честно и полностью все расскажете, то будете подвержены наказанию всего лишь за мошенничество. Возможно, вам известно, что согласно некоторым разделам уложения о наказаниях уголовных и исправительных Российской империи, мошенничество приравнивается к воровству, а воровством признается всякое посредством какого-либо обмана, учиненное похищение чужих вещей, денег или движимого имущества. Это самое малое, что вас ждет с подельниками. В противном случае вы подвергнетесь наказанию за фальшивомонечество. Хотелось бы напомнить, за изготовление фальшивых денег ждет каторга от 10 до 12 лет. За участие во ввозе фальшивых денег из-за границы – каторга от 8 до 10 лет. Кроме того, вас ждет лишение всех прав и всякого состояния. Что скажете? Камердинер Альфред внимательно прислушался к словам сыщика, заглянул в глаза и вдруг суетливо и испуганно затараторил: «Какое такое фальшивомонечество? Я ничем таким не занимался. Прошу вас, ваше высокоблагородие, мне такого не шить. Да, мы с моими приятелями помогали проводить сеансы спиритизма только и всего. Мы бывшие актеры театра, уволены с театральной службы за пьянство. Искали работу согласно нашему предназначению. Подали объявление в газету, о чем имеется статейка, месяца три назад. В один роковой день на моей съемной квартирке появилась некая прекрасная дама в сопровождении уверенного в себе и прилично одетого мужчины, уточнив, тот ли я человек, который подавал объявление в газету, незнакомка представилась, назвавшись Ангелина Ржевуцки, дворянкой польского происхождения, и представила мужчину как своего законного супруга. Затем предложила работу – обозначать клиентов на сеансах спиритизма. В Москве сейчас это модно, а за такие сеансы неплохо платят. Мы познакомились, после я привлек к этому делу своих приятелей, и мы начали работать на Ангелину, имевшую творческий псевдоним маркиза де Альвейдром. «Вас не насторожила такая быстрая смена имен?» – уточнил Тулин. Альфред улыбнулся и несколько раз смущенно заявил. «Мы, артисты, к такому привычны, я и сам имена меняю по несколько раз в месяц и не вижу в этом ничего предосудительного». Но не подумайте ничего плохого. Это просто театр реальной жизни. Клиентов никто не грабил. Все они записаны в моей тетради. Можете проверить. У меня память хорошая на лица и слова. Скандалов тоже не было, кроме вчерашнего. Вчера был, но мирно закончился, без драки и полиции. Ну да, в свечи добавляли чего-то. Мы это и сами понимали. Голова кружится с непривычки. Спать хотелось, разум уплывал, и внимание терялось. Потом привыкли. Может, морфий или кокаин в малых дозах добавлялись. Делалось это только для того, чтобы клиент невнимательный был, но мы этим не занимались. Ангелина сама нам свечи выдавала на каждый сеанс. Ваши перстни тоже в целости и сохранности. В ящике стола. Заберите ради бога. — Альфред, ваше настоящее имя? — уточнил сыщик. — Конечно, нет. На самом деле никакой я не Альфред, а Иван Васильевич Берзин. Взволнованно заявил артист. «Может быть, господин Берзин расскажет, что был за скандал вчера, и это вызовет еще большее уважение и доверие. Вдруг что-то важное?» — уточнил Евграф и протер слипающиеся глаза. На улице было уже 3 часа ночи. «С большим удовольствием, только я мало что знаю. Вчера около 18 часов в квартиру постучался один человек. Я его впустил, он ранее бывал у нас на сеансах. Однако не помню его фамилию. Надо в тетради посмотреть. Этот господин был вне себя, гневен и очень расстроен. С порога начал вызывать Ангелину, злобно кричать, грозить полицией. Мадам вышла и провела его, не раздевая в прихожей, к себе в комнату. Оттуда, из-за закрытой двери, некоторое время были слышны скандальные крики. Затем внезапно стихли. Обратно он не выходил. Возможно, его вывели через черный выход. После этого мадам дала нам полный расчет. Сегодняшний сеанс должен был быть последним. Закрыла она эту лавочку, — ответил Иван Берзин уже более спокойно. — Поверю вам. Однако неужели вы даже и не послушали, о чем шла речь? Вы же артист, значит, дух авантюризма вам присущ. Ваша правда, ваше высокоблагородие. Подслушал, конечно, но, возможно, не все. О чем шел разговор? Какие фразы? Будьте добры, поведайте. — уточнил сыщик. Человек этот кричал. — Вы же обещали, вернее, ваш дух обещал, что в скорости придет человек и купит всю партию старых денег. Он пришел и купил, только деньги оказались фальшивкой. Вы обманули моего несчастного брата, а он вам верил. Он убит, бедняга. Его не вернуть. Возможно, это вы все провернули. Я вас подозреваю. «Отдавайте золото или деньги, иначе дело пахнет полицией!» А что же ему ответили? Мадам ответила, «Мы здесь ни при чем, мы только проводим сеансы. Мне жаль вашего достойного брата, однако выйдите вон. Я не желаю слушать ваших истерик. Полиция нам не угроза, в наших действиях нет ничего противозаконного. Половина Москвы этим занимается». Потом было какое-то примирение, и громкие голоса стихли. Возможно, посетитель ушел, а возможно, они о чем-то договорились. Вот и все, — ответил неудавшийся артист. А что, эта дама разрешала вам вести тетрадь? Конечно, нет. Я прячась писал. Но это не просто тетрадь. Это дневник. Я описывал там клиентов, их внешний вид, манеру поведения, особенности характера. Понимаете, ваше высокоблагородие, пьесу желаю написать. Как у незабвенного Александра Сергеевича Пушкина, на манер пиковой дамы. Я же артист, надеюсь вернуться на службу в театр. Для меня это большая практика общения с людьми. — высокопарно заявил бывший артист. «А как клиенты появлялись? По какому принципу выбора? Кто их находил или они появлялись сами, по объявлению?» — уточнил сыщик. Артист улыбнулся и, как на сцене, начал излагать свои мысли, закатив глаза к потолку. «Клиентов находила сама мадам. Я не помню ни одного случая, чтобы появлялся неизвестный гость, потому как все гости салона были практически одинаковы по поведению, как на подбор, умом особо не блистали. Обычно кто-то из моих приятелей отвозил приглашение на дорогой и надушенной духами бумаги в дом кандидата. Затем ждал ответ. Если решение было положительным, то гостя ждали в полночь на сеанс. Если нет, то ехали к следующему. Таких пригласительных на каждый вечер было с десяток. Бывало часто, что и не получалось пригласить. Многие отказывали, не желали ехать и участвовать в спиритических сеансах. Тогда мы отдыхали и пили вино». «Из какой среды и сословия были клиенты?» — уточнил сыщик. «Приезжали купцы, зажиточные мещане. Был один пьяный офицер. Этим людям нравилось, что их принимает знаменитая маркиза. Свое самолюбие тешили. Большинство верило в духов, спрашивало всякое», — ответил артист. «А как выглядел муж Ангелины?» «Внешне достоин барышни, приятен в наружности, крепок в теле, немного отдает деревенщиной. Все, что Ангелина скажет, немедля выполняет. Наверное, если бы мадам приказала нас убить, то он убил бы и не задумался. Больно ее любит, прямо как богиню какую. Мадам, да и мы тоже, звали его Мишелем. Но это со слов Ангелины, а на самом деле откуда я знаю его настоящее имя? Сама-то Ангелина тоже не подарок. Черт, а не женщина!» — с улыбкой проговорил артист. «А что, приходили духи?» «Нет, ни разу, к сожалению», — огорченно заявил артист. «Пойдемте к вашей тетради. Если все, что вы сказали, это правда, тогда получите наказание по минимуму». С этими словами сыщик поднялся и проследовал в комнату для сеанса вместе с Берзиным. Войдя в комнату, они подошли к шкафу, и лже-камердинер открыл одну из его дверей, отодвинул какие-то предметы на полке и достал потрепанную тетрадь. С минуту листал ее и, наконец-то, совершенно уверенно заявил. «Вот, пожалуйста, полюбуйтесь. Вчера сделал запись фамилии со слов прибывшего клиента. Его звали Финогенов Афанасий Прокопьевич, но он и раньше бывал. Что вы о нем написали? Прочтите», — попросил сыщик. «С удовольствием прочту. Мне очень лестно, ваше высокоблагородие, что вы интересуетесь моими писульками. Только вчера я о нем ничего не написал, а вот ранее кое-что пометил, набросал», — заявил Иван Берзин, бывший актер. Встав строго и прямо, как на сцене, начал декламировать. «Однажды ночью заявился толстый гражданин, по виду купец, аль ювелир. На нем одежка непростая, все дюжи расписная, мордаха глупая, как у пенька, а задница толста, как у свинка. Глазенки жадные, ручонки потные, так выглядят сельские животные. Все духа ждал всю ночь, однако от таких свиней все духи сбежали прочь. Как много дурней в этом мире, не хватит сил подвергнуть всех сатире». Сыщик еле-еле удержался от смеха. «Точно, этот Берзин не виноват. Верится мне, не могут такие оболтусы быть уголовными прохиндеями. Да ладно, проверим сыскном, а потом и вообще отпустим», — подумал сыщик. В это время в комнату вошел Кротов, а с ним двое агентов со сконфуженным видом. Агенты встали по стенам в ожидании вопросов, однако Тулин решил не уточнять у них о произошедшем, а поговорить с надзирателем Кротовым. Он отвел его в дальний угол комнаты и уточнил. «Говори, не тяни душу. Что произошло? Как упустили?» «Да что говорить, проморгали по глупости. Один агент стоял между первым и вторым этажами, второй на улице чуть дальше входной двери. Не спали, глядели во все глаза. Тот, что внутри дома был, вдруг увидел, как спускаются две женщины. Одна пожилая, горбатая, с палкой, а другая молодая. Та, что горбатая, еле-еле спускалась, постоянно останавливалась, через 2-3 ступени. Отдохнет и дальше понемногу идет. Агенту показалось, что она больна. Молодая рядом спускалась, под ручку старуху поддерживала. и при этом всем твердила. «Мамочка, ну как же вы на ночь глядя? Ну куда же вы на ночь глядя? Себя мучите и людей. Давайте завтра доктора вызовем. Сейчас не досуг, наверное, ему». А старая отвечает: «Молчи, Марья, не прикословь матери. Ишь, научилась языком болтать в своих институтах. Дура ты, может, и не доживу до утра». Поравнялись они с Филером. Тот их начал рассматривать, пытаясь понять, кто такие в час ночи в город идут и зачем. Только он собрался их остановить, старая с верхней ступени лестницы быстро развернулась и схватила его за шею. Да так схватила, что придушила, он и опомниться не успел, обмяк и впал в бессознательное состояние. С полчаса лежал, как кукла мертвая. Молодой агент всего полгода как на службе, не научен еще уловкам уголовных дел мастеров. А что второй? Тот же давно на службе. Он-то что, тоже проворонил? Сердито спросил сыщик. Нет, тот не проворонил. Когда увидел, что черного входа вышли две женщины, с минуту понаблюдал, затем приблизился на безопасное расстояние и потребовал от них остановиться, но они не подчинились. Старая, горбатая, закричала: «А ну, отстань от нас, сейчас полицию вызову! Полиция, полиция, грабят!» Но Филер опытный, внимания крику не придал, пошел следом и опять потребовал остановиться, а они опять не подчинились. Тогда он достал револьвер и выстрелил в воздух. Старуха распрямилась, а оказалось, что это не женщина, а мужчина. Обе они бросились бежать, отстреливаясь. В общем, не удалось ни задержать, ни подстрелить. Ушли одним словом. «Понял я тебя, Егорыч. Я знаю эту даму, ее сожителя или мужа. И ты знаешь тоже. Догадайся, кто?» — хмуро уточнил Евграф. «Понятия не имею, ваше высокоблагородие. Так кто же?» «Это та самая проститутка, которая к нам приходила в Скуратовский трактир в Туле. Некая Нина. Только она совсем не жрица свободной любви. Ты помнишь, что она проходила по делу банды грабителей почтовых экипажей на Орловском тракте? Все это мы раскрутили, когда занимались делом конокрадов в тульских прилепах Суходольского прихода. А сегодня она была под вуалью. Я ее сразу и не узнал». Она меня узнала, поэтому и покинула сборище за столом. Пока шел сеанс, ей хватило времени, чтобы собрать вещи и затем тайно скрыться. Я поздно в ней признал нашу старую знакомую, — с сожалением заявил сыщик. — Вот оно как! Чудеса! Что будем делать дальше? — удивленно уточнил надзиратель. — Берем задержанных и везем сыскную часть для выяснения личностей, но этим пусть займутся филеры. А мы с тобой к ювелиру на Арбатскую сторону рванем. Финогенова Афанасия Прокопьевича навестим. У нас есть что ему предъявить.